— Вижу. Этим и отличается фарфор от фаянса. У фаянса тесто толстое, грубое. Хоть ты его с золотыми финтифлюшками распиши, а он фаянсом и останется. А фарфор, Ваньша, и нерасписанный красив. У него даже если стенки толсты, он все равно внутренним светом играет, словно жемчуг, и солнцем пробивается насквозь. Гляди-кась, какая чашка! Лебедь белый, а не чашка. Вот и вензель на донышке. Матвей Карелин. Основатель дела. Отец твой перед смертью просил, чтобы я все это уберег для тебя. Карелин задумался. А скажи, дед, как ты думаешь, почему Карелины сюда перебрались, на берег Оки? Сидели бы у себя в гончарах и сидели. Чудак-человек. Разве тебе отец не рассказывал? А глина-то? А что глина? Да ведь в Трехреченске хорошей глины нету. Ну, кирпич, ну, грубую крестьянскую посуду делать. Корчаги там или кринки. Это еще туда-сюда можно. А для фарфора особая глина требуется. И возили ее с Украины, по Оке, на баржах. Так что здесь для фабрики самое место. Вот оно что! А когда дело закончилось? Ну, в начале 80-х. Сила ушла? Да, едва ли. Против столичных заводов и самого Кузнецова разве устоишь? У тех возможности другие, и ассортимент шире, и качество лучше. И самое главное, продукция дешевле. Видимо, помыкались Карелины, и пришлось переполаживаться на другой лад. Помещиками стали, фабрику дачей сделали и занялись земскими вопросами. Ну уж и помещиками. Именно помещиками. Видишь стол овальный? Видишь стулья? Ты думаешь, почему у них такие формы грубоватые? Крепостные мастера делали. Карелины, правда, тогда еще дворянами не были, но жили широко, по-дворянски. Да. Ампирный дух ампиром пахнет. Дед Лука отворил другой шкаф. Засверкали золотом старинные, местами потертые кожаные корешки. Вот он, ваш тайник. Я его шкафом с книгами прикрыл. Подсоби-ка. Быстро переложили на стол пузатые словари Жуковского с Лесковым, Достоевского с Лермонтовым и прочих властителей дум. Отодвинули шкаф. В стене обнаружилась железная дверца. Дед Лука покряхтел, повертел длинным ключом, и дверца распахнулась. Вынув из ящика ларец красного дерева, дед сел с Карелиным за стол и вытащил из ларца кипу документов. Непривычным почерком прошлых веков, завитушками и вензелями, запестрели документы на Сретенское и окрестные земли.